Глава 22. Рива. Смесь из риса, чечевицы и нескольких приправ, которые мы раздобыли, не годилась для пятизвездочного ресторана, но после 24 часов, проведенных на крекерах, твердом сыре и помятых фруктах, я едва удержалась, чтобы не начать вылизывать тарелку. Мы сидели на корточках в огромной кухне одной из самых чистых комнат в заброшенном отеле. Терраса с другой стороны коридора, похоже, когда-то служила главной обеденной зоной, но теперь ее поглотили джунгли. Ветви деревьев торчали из-под сломанных перил, а стулья и столы запутались в лианах. Дневной свет почти полностью угас. Оглядывая своих тенекровных собратьев, я заметила, как некоторые начали зевать. Я немного повысила голос, чтобы было слышно всей группе. «Пока темно, нам нужно немного отдохнуть. Включать ночью свет все равно было бы небезопасно. Как только взойдет солнце, снова двинемся в путь». До меня донеслось одобрительное бормотание. Доминик встал с уверенным видом, который становится для него все более естественным. «Дальше по коридору есть много спален», — сказал он группе. «Поищите те, в которых достаточно чисто. Только разбейтесь на пары, чтобы у вас был кто-то, кто сможет помочь, если возникнут проблемы. И я не думаю, что нам следует оставаться на втором этаже, так как крыша явно не в лучшем состоянии». «И хорошенько вымойтесь, если хотите», — добавила я. «Включенная вода не должна нас выдать, и мы не знаем, когда выпадет другая такая возможность». После очередного проведенного в пути дня моя кожа зудела от грязи и засохшего пота. Несколько младших детей вышли из комнаты. Аякс и Деван, взявшись за руки, пошли следом. Селин поднялась на ноги, взмахнув собранными в хвост волосами, и изобразила улыбку, которая выглядела лишь немного усталой. «Вам первым тоже надо отдохнуть. Вы измотали себя, заботясь обо всех нас, и организовали весь этот план, чтобы вытащить нас оттуда. Мы можем дежурить первыми». Она указала на себя, Букера и Надю, самых старших из детей, которые с нами сбежали. Надя без колебаний кивнула, но у меня внутри все перевернулось. «Я думала, по крайней мере, один из нас», — начала я. Гриффин прервал меня так мягко, что это даже не казалось грубостью. Сидя на полу, он поглаживал шерсть Луа. «Я могу присмотреть за младшими тенекровными в первую смену. Мне в любом случае пока не уснуть». Я снова колебалась, благодарная за такое предложение, но не уверенная, что оно полностью меня устроит. Если Гриффин действительно лгал о своих намерениях, это была бы прекрасная возможность нам навредить. Мои инстинкты подсказывали, что он был честен, но что, если они ошибались? Я думала, мы можем доверить Ролику заботу о безопасности тех детей, и вот чем это обернулось. Подойдя ближе, Андреас наклонил голову к моему уху. Я попросил Аякса по возможности следить за мыслями Гриффина, и он уловил только то, что подтверждает его историю. Мысли о том, как помочь, и беспокойство, что его прошлые действия могли нам навредить. Я медленно выдохнула, пытаясь снять напряжение, которое не отпускало меня с тех пор, как у нас впервые появилась возможность покинуть остров. Даже если Гриффин понял, что Аякс собирался рыться в его голове, вряд ли он был достаточно искусен, чтобы скрыть каждую подозрительную мысль. Так что я готова была принять это подтверждение тому, что на этот раз мои инстинкты не подвели. «Ладно». Я одарила Гриффина слегка виноватой улыбкой, словно извиняясь за свою первоначальную неуверенность, и, улыбаясь уже более ярко, повернулась к Селин. «Спасибо. Двое из нас сменят вас через несколько часов. Вам следует разделиться, чтобы следить за всем помещением». Букер шутливо отдал мне честь. «Будет сделано, капитан. Не волнуйтесь, мы готовились к этому всю свою жизнь». От иронии в его тоне губы Андреаса дрогнули. «Надеюсь, после выхода из джунглей мы найдем себе занятие поинтереснее». Селин склонила голову на бок. Ее тон по-прежнему звучал беззаботно. «Ты предлагаешь нам навестить монстров, чтобы узнать, помогут ли они нам, как уже делали это раньше?» Я колебалась. Сожаление о прошлых решениях все еще не давало мне покоя. «Я пока не знаю. Кому бы мы ни обратились, нужно быть очень осторожными». Кивнув, она отвела глаза. Я надеялась, моя неуверенность не добавила ей беспокойства, с которым она, должно быть, и так боролась. Большинство детей уже ушли с кухни. Мы впятером тоже прошли вдоль по коридору. Я была не до конца уверена, что именно мы ищем. Мы прошли первые несколько комнат, которые уже заняли младшие тенекровные, а затем начали заглядывать в дверные проемы наугад. Я пропустила спальню с большим пятном от воды на потолке и еще одну, где какое-то существо из джунглей, пробравшись через разбитое окно, устроило гнездо прямо на кровати. Вдруг из конца коридора раздался довольный возглас Зиана. Мы поспешили к нему. Он вошел в просторный номер, который, должно быть, предназначался для молодоженов и вип-гостей. Сквозь большие окна проникал тусклый лунный свет. У дальней стены стояла кровать таких королевских размеров, каких я еще не видела, а пуховое одеяло оказалось почти не смято. Одно окно треснуло, и из него свисала лиана, но пол покрыт лишь тонким слоем грязи и пыли. Зеркало, установленное на декоративном туалетном столике, все еще блестело. Но внимание Зиана привлекла ванна. Напротив кровати стояла большая ванна-джакузи, частично вмурованная в деревянный пол. Ее белые стены покрылись пятнами грязи, но Зи смотрел на нее так, словно это самое великолепное, что он когда-либо видел. Я не могла сдержать довольной улыбки. Его всегда тянуло к воде, но редко выпадала возможность ею насладиться. В мыслях возник образ того, как он плавал в бассейне в джунглях на острове рядом с объектом. Те несколько минут он выглядел таким умиротворенным, таким довольным. Я подошла и попробовала нажать кнопки на бортике ванны. «Держу пари, мы сможем ее сполоснуть, а затем наполнить. Ты можешь попробовать первым, Зи?» При повороте ручки из нескольких форсунок хлынула вода, унося грязь в канализацию. Проведя рукой по гладкой поверхности, я вернула ей слабый отблеск белого цвета. Но когда я подняла глаза, Зен смотрел на меня, а не на воду. Смотрел с выражением, которое снова наводило на мысли о том вечере у пруда, но уже совсем другие. В его глазах светилось желание, но губы неуверенно сжались. От признаков его внутреннего смятения у меня перехватило горло. «Конечно же, мы оставим тебя одного», — сказала я и наклонилась, чтобы вставить пробку и наполнить ванну. «Есть много других комнат, где мы...» Джейкоб прочистил горло, обрывая меня на полуслове. «У меня есть идея получше». Мы все оглянулись на него, и он одарил нас непривычно мягкой улыбкой. «Ванна достаточно большая, чтобы мы залезли все вместе. Чего нам стесняться?» Он задержал на мне взгляд, в котором читалась настороженная надежда, а затем переключил свое внимание на Зиана. На него Джейк смотрел с беспокойством. Он, должно быть, не хуже меня, знал, что у Зи были все основания отказаться от этой идеи. Переминаясь с ноги на ногу, Зен посмотрел на воду, а затем на всех нас. Его взгляд задержался на мне. Смесь желания и беспокойства в нем стала еще заметнее. «Нам не обязательно полностью раздеваться», — сказала я после недолгой паузы. «И я останусь на противоположном конце ванны». Андреас легонько постукивал костяшками пальцев по руке Зи. «Мы заберемся туда все вместе, просто расслабимся и поболтаем. Никакого давления, никаких ожиданий». Поколебавшись еще несколько секунд, Зиан расправил плечи. «Да, почему бы и нам не поплавать?» На лице Доминика тоже появилась нежная улыбка. «Почему бы тебе не запрыгнуть первым, чтобы хорошенько поплавать, а потом присоединяться и остальные? Нам все равно нужно еще раз добыть полотенце». Мы оставили Зиана у джакузи, а сами пошли проверять остальную часть комнаты. Доминик осмотрел ванную и вышел со стопкой пушистых бежевых полотенец, по дороге стряхивая с них пыль. Мы с Андреасом сняли с кровати пуховое одеяло и встряхнули его. Простыни под ним выглядели почти нетронутыми. Меня так и подмывало лечь на них прямо сейчас, но не хотелось их пачкать. Джейкоб, который тоже осматривал ванную комнату, вышел оттуда с победоносным видом. «Биоразлагаемые масла для ванн – вот это уже настоящая роскошь!» Он отнес блестящие зеленые бутылки к джакузи, в которой уже забрался раздевшийся до трусов Зиан. Когда он полностью вытянулся, чтобы покачаться на воде, его мускулистое тело едва ли не ударялось о стенки. Вода уже почти дошла до сливного отверстия. Зи потянулся к одному из регуляторов, и из форсунок в воздух полетели струйки пара. Он опустил голову, чтобы зачесать назад свои короткие волосы, и улыбнулся Джейку. Теперь в воде он действительно казался более расслабленным. «Ну, тогда наливай. Нужно наслаждаться, пока есть возможность». Когда Джейкоб налил масло в ванну, на поверхности воды образовалась тонкая пена из пузырьков. Сняв свою футболку и спортивные штаны, Андреас залез в джакузи рядом с Зианом. Похоже, настала и моя очередь. Хотя все четверо из этих парней видели меня как минимум частично раздетой, и хотя из-за царившей в комнате темноты меня все равно скрывали тени, кожу вдруг начало покалывать от смущения. Впрочем, на меня никто не давил. Пока Доминик стягивал со своих щупалец рубашку, не смотрел в мою сторону. Джейк снимал штаны с таким видом, будто в этом не было ничего особенного. И из-за того, что на меня никто не обращал внимания, я расслабилась настолько, что сняла с себя штаны и футболку. Как обычно, кулон остался на мне. За день воздух так прогрелся, что мне было совсем не холодно даже в спортивном лифчике и трусах. Мое белье напоминало бикини, я как будто просто собиралась искупаться в бассейне. Ничего особенного. Я нырнула в воду в дальнем конце от того места, где устроился Зиан, как ему и обещала. Мы уселись в круг по краям ванны. Моя нога касалась ноги Андреаса, сидящего рядом. А одно из щупалец Доминика под пеной обвивалось вокруг моего локтя. Вода была приятной, комфортной температуры. Глубоко вздохнув, я погрузилась поглубже, пока пузырьки не начали щекотать мой подбородок. «Может быть, купание сделает завтрашний поход немного более легким», — сказал Джейкоб, вытягивая перед собой одну, а затем и другую руку. Зиан прислонился спиной к гладкой стенке. «Может, рядом с этим местом есть другие дороги, которые не так сильно заросли, если они оставили какие-нибудь машины?» Дрей покачал головой. «Когда я подошел к отелю, то все здесь осмотрел. Рядом есть еще одна дорога, чуть шире той, по которой мы пришли, но такая же заброшенная. Я не заметил ни одной машины». Доминик хмыкнул. «Завтра мы могли бы пойти тем путем и посмотреть, куда он нас приведет». «Та дорога ведет совсем в другую сторону», — сказал Андреас. «Не думаю, что она приведет нас в город». Я запрокинула голову, позволяя воде просачиваться сквозь косу и стекать по голове. В мыслях крутились возможные варианты. «Гриффин не заметил большого скопления людей ближе, чем в том городе, о котором мы знаем. А в маленьком городке может не хватить ресурсов, которые нужны нам для того, чтобы сбежать как можно дальше. Именно это нам и нужно будет сделать, как только мы поймем, где оказались. Дре игриво дернул меня за косу. «Ты уже так далеко нас завела, Динь. Я доверяю твоим инстинктам». Прикосновение его пальцев к моей шее вызвало куда более сильный жар, чем пар от воды. Когда я залилась краской, он провел пальцами по моей щеке. Вдруг воздух вокруг меня наполнился феромонами, по телу пробежала дрожь желания, и тени в моей крови начали трепетать. Я слишком долго была разлучена со своими парнями и лишена самого близкого проявления нашей связи. Я знала, что они чувствовали то же самое, но один из них не был готов действовать в соответствии с этим желанием. Зиан, должно быть, почувствовал перемену в воздухе, потому что выпрямился, немного расплескав воду. Даже в полумраке я увидела, что его персиково-коричневая кожа приобрела более красноватый оттенок, и, очевидно, дело было не только в температуре воды. «Я могу оставить вас наедине, ребята», — сказал он грубым голосом, поворачиваясь, чтобы подняться. Джейкоб остановил его, положив руку на плечо. Его голубые глаза горели огнем. «Что, если бы ты тоже мог принять в этом участие, не рискуя ничем из того, чего ты боишься?» Зиан повернулся и посмотрел на него круглыми глазами. «О чем ты говоришь?» Джейк замолчал, как будто все еще обдумывал этот вопрос. Он бросил на меня такой обжигающий взгляд, что по коже побежали мурашки. Затем он снова повернулся к Зи. «Используй нас. Мы можем быть твоими руками, твоим ртом. Скажи нам, что ты хочешь с ней сделать, и мы сделаем это за тебя. Ты будешь действовать через нас. Это же не повлияет на тебя так, как ты не хочешь, верно?» От этой мысли меня охватила новая волна возбуждения. Зиан сделал глубокий вдох, и его зрачки расширились от неудовлетворенного желания. «Это было бы... я имею в виду...» Его пристальный взгляд впился в меня. «Ты бы вообще согласилась на это?» Каждый нерв в моем теле трепетал от предвкушения. Я и раньше спала одновременно и с Домиником, и с Андреасом, но только один раз, и их было только двое. Я была ошеломлена представившейся возможностью. «Да, если ты тоже этого хочешь». Следующий вдох Зиана получился прерывистым. Остальные парни молчали. Рука Андреаса все еще лежала на моей щеке. Мы все давали Зи время на то, чтобы принять решение. Он облизал губы, и огонь в его темных глазах разгорелся еще сильнее. Затем он кивнул Дрею. «Поцелуй ее. Целуй, пока она не начнет умолять о большем». Лукавая усмешка искривила губы Андреаса, и, приподняв мне подбородок, он накрыл мои губы своими. Ему не потребовалось много усилий, чтобы вырвать у меня жалобный стон. Его губы завладели моими с той страстью, которую никто из нас не мог выплеснуть неделями. Зарывшись пальцами в его вьющиеся волосы, я крепко поцеловала его в ответ. Мои губы мгновенно приоткрылись, приглашая его язык проникнуть внутрь. Сквозь нетерпеливое биение пульса до моих ушей донесся прерывистый голос Зиана. «Доминик, ты ведь тоже знаешь, как заставить ее извиваться. Прикасайся к ней везде, где ей нравится». Тихо усмехнувшись, Доминик поцеловал меня в верхнюю часть плеча. По мне скользили оба его щупальца, одно по спине, а другое по животу. Присоски покрывали кожу множеством поцелуев. При этом его рука скользила по моей груди. Он провел большим пальцем по кончику соска, и я резко выдохнула прямо в рот Дрею. Когда я выгнулась навстречу прикосновениям дома, Андреас издал низкий настойчивый звук и углубил наш поцелуй. Наши языки сплелись, и по всему моему телу прокатилась волна блаженства. От губ до тех мест, которые ласкал Доминик. Дом массировал мою грудь, водя большим пальцем по соскам, пока они не натянули ткань лифчика. Из меня вырвалось рычание. Боль между бедер все усиливалась. Я оторвалась от губ Андреаса и на мгновение посмотрела на Зиана, надеясь, что по моему горячему взгляду он поймет, как я была бы счастлива, если бы он тоже присоединился. Не в силах больше сдерживаться, я нашла губы Доминика и притянула его ближе к себе. Джейкоб еще ко мне не придвинулся, но его слова разнеслись над водой тихим мурлыканьем, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Посмотри, как сильно ей это нравится, Зи. У тебя 3 рта, которыми можно поработать, 6 рук и пара щупалец в качестве бонуса». Он замолчал, а затем еще сильнее понизил голос. «Почему бы нам не вытащить ее из воды, чтобы ты мог увидеть, насколько хорошо она реагирует?» «Да», — грубо сказал Зиан, — «отнеси, отнеси ее на кровать». Я ни капли не протестовала, когда Доминик и Андреас подняли меня, зажав между собой. Они посадили меня на край ванны и вылезли сами, а затем Джейк, оказавшись за спиной, подхватил на руки. «Моя очередь», — сказал он, и в его голубых глазах заплясали огоньки. Я обхватила ладонями его лицо, вспоминая беспокойство, которое на нем отразилось, когда он застукал меня, целующийся с Гриффином. И все те способы, которыми он все еще пытался загладить свою вину, хотя уже получил прощение. «Ты нужен мне так же сильно», — тихо сказала я. Крепко сжав меня в руках по дороге к кровати, он наклонил голову, чтобы накрыть мои губы своими. Я была готова сгореть от дикого желания, которым был наполнен этот поцелуй. Электрический разряд пронзал меня до кончиков пальцев рук и ног. Уложив меня на простыни, он прервал поцелуй, но остался рядом с моим плечом. Влага с моего тела впитывалась в шелковистую ткань. Доминик и Андреас последовали за нами. Доминик сел с другой стороны от меня, а Андреас опустился у моих колен. Их глаза ярко блестели в слабом лунном свете, проникающем сквозь окна. Раздался всплеск воды. Зиан тоже вынырнул из ванны. Он прошел мимо стопки полотенец и остановился в изножье кровати, не обращая внимания на ручейки, стекающие по его рельефным мускулам. Я хотела слезать эти капельки с его блестящей плоти. Мне удалось держать этот порыв, но я подняла на него взгляд. «Что бы ты сейчас со мной сделал?» Зиан так протянул руки, будто представлял, как его пальцы скользили по мне. Он посмотрел на Доминика, водящего пальцами по резинке моего лифчика. «Сними с нее этот дом», — хрипло сказал он. «Я хочу по-настоящему ее увидеть. Вы с Джейком дотроньтесь до нее. Поцелуйте ее там». Я слегка приподнялась, чтобы Доминик и Джейкоб могли вместе стянуть спортивный лифчик мне через голову. Едва я откинулась на простыни, как Джейк опустил голову и втянул мой сосок себе в рот. Пока я задыхалась от удовольствия, Дом тоже приступил к действиям. Он начал перекатывать мой другой сосок между большим и указательным пальцами, а затем провел по нему одним из своих щупалец. Каждый раз, когда его присоска касалась моего выпуклого соска, он крепко ее сжимал. В считанные секунды я начала стонать от наслаждения. Устремленный на меня взгляд Зиана сам по себе был подобен еще одной ласке. Нравилось ли ему, что он мог командовать и направлять мое удовольствие, не допуская при этом, чтобы на нас обрушилась очередная катастрофа? Я надеялась, что он наслаждался моментом, хотя бы наполовину так же, как я. Мои бедра инстинктивно начали тереться друг от друга в попытке снять напряжение между ними. Андреас провел пальцами вверх и вниз по моей ноге. «Зи, Я думаю, ей нужно больше». У Зена вырвался сдавленный стон. «Сними с нее остальную одежду, а потом сделай так, чтобы ей было хорошо, руками, ртом». Издав очередной напряженный стон, он замолчал. Дрей стянул с меня трусики и начал дразняще водить пальцами по моему клитору и влажным складочкам. Я откинула голову на подушку, с губ сорвался тихий, наполненный желанием стон. По всему телу разлилось знакомое жжение. Мои нервы и мои тени слились в единый хор, требующий «еще, еще, еще». Андреас массировал мою киску, пока от его поглаживаний я не начала раскачиваться, одной рукой зарываясь в волосы Джейкоба, а другой сжимая руку Доминика. Когда Дрей погрузил в меня два пальца, по моей спине пробежала сладкая дрожь. Несколько раз, подвигав ими взад и вперед, он вынул сверкающие от моего возбуждения пальцы и поднес их к Зиану, замершему в напряженной позе. Его голос тоже срывался. «Ты можешь попробовать ее на вкус». Зиан замер, но только на мгновение. Преодолев последние пару шагов к изножью кровати, он наклонился, чтобы принять предложение Дрея. При виде того, как его язык скользит по пальцам Андреаса, у меня перехватило дыхание. Зиан смотрел на меня сверху вниз, и на его лице смешалось столько противоречивых эмоций, что у меня задрожали нервы. «Продолжай пробовать ее на вкус», — сказал он. «Прямо из источника, до тех пор, пока она не кончит». Андреас без промедления последовал этому указанию. Наклонившись, он прижался ртом к моей промежности. О, черт! Меня захлестнула новая волна ощущений, добавляясь к наслаждению, которое Джейкоб и Доминик уже доставляли моему телу. Дом выбрал этот момент, чтобы обхватить губами мой сосок. Меня ласкали с трех сторон, губами, языком и осторожными прикосновениями зубов, разыгрывая симфонию блаженства по всему моему телу. Андреас проник языком прямо в меня, и мои бедра приподнялись ему навстречу. Пока он работал над каждым чувствительным местом, мои вздохи перешли в хныканье, а затем в более громкие стоны. Подняв голову, Джейкоб погладил меня по щеке. «Лучше не шуметь, дикая кошка. Не хотелось бы, чтобы дети поняли, что мы делаем. Если что, кусай». Он провел пальцами по моим губам и положил ладонь между зубами, заглушая мой следующий крик. Я не собиралась принимать его предложение, но он сжал мой сосок, усиливая трение, а вторую мою грудь продолжала ласкать щупальца Доминика. А Дрей начал так сильно посасывать мой клитор, что, казалось, волна экстаза прорвала плотину, о которой я и не подозревала. Из моего горла вырвался приглушенный стон, и я сжала челюсти вокруг руки Джейкоба. Каким-то образом привкус крови на моем языке лишь усилил силу оргазма. Я дернулась навстречу губам Андреаса, а затем расслабилась в мягком послевкусии. Джейкоб убрал руку, и я увидела алую полоску от отпечатков моих зубов. Внутри у меня все сжалось от чувства вины. «Дом, тебе нужно вылечить». «Все в порядке», — прервал Джейкоб таким довольным тоном, что я не могла усомниться в его словах. Он улыбнулся мне с той же беззаветной преданностью, как в ту ночь, когда сложил отрубленные руки врагов в изножье моей кровати. «Надеюсь, останется шрам. Еще одна отметка». Зиан со стоном выдохнул. Одной рукой он опирался на столбик кровати, а другую прижимал к выпуклости на своих боксерах. «Ей нужен кто-то внутри», — прохрипел он. «Поработайте как следует, пока она не кончит снова». Я понятия не имела, что решат парни, и, возможно, они сами не знали. Все начали двигаться вокруг меня, и между моих расставленных ног устроился Доминик. Он смотрел на меня с вопросом в глазах, словно не понимал, что от горящего в его взгляде желания мое сердце наполнялось нежностью. Протянув руку, я запустила пальцы в каштановые пряди, выбившиеся из его влажного хвостика, и улыбнулась. «Пожалуйста». Сняв боксеры, Джейкоб запечатлел на моих губах поцелуй. Андреас прижался своими горячими губами к моей груди. Я полностью погрузилась в их совместные объятия. Их руки обнимали меня, щупальца Доминика гладили мое тело. Как раз в тот момент, когда Джейк отпустил мои губы, дом в меня вошел. От ощущения наполненности у меня в горле застрял стон. Я приподняла колени, обхватывая его бедра и приглашая войти глубже. Он склонился надо мной, и двое других парней отодвинулись, освобождая место, но все еще продолжая свои совместные ласки. «Люблю тебя», — пробормотал Доминик. «Очень. Сильно». Он вошел в меня еще глубже, и у нас обоих перехватило дыхание. Хотя я уже не раз слышала от него эти слова, моя грудь наполнилась радостью. «Я тоже тебя люблю». Я обвела взглядом остальных парней вокруг. «Всех вас. Навсегда». Андреас прикусил мочку моего уха и, обдавая меня теплым дыханием, сказал: «Ты — все, чего я когда-либо хотел». «Я продолжу делать все, что в моих силах, чтобы этого заслужить, дикая кошка». Пробормотал Джейкоб, и прежде чем он снова обхватил мою грудь, его пальцы на мгновение сжались вокруг моих. С другого конца кровати до меня донесся голос Зиана. Он был едва ли громче шепота. «Рива». Он сжимал себя рукой через трусы, и на его красивом лице читался безудержный голод. Когда Доминик снова в меня вошел, подталкивая к очередному пьянящему оргазму, мне удалось выдержать взгляд Зи. «Кончишь со мной?» Он выругался себе под нос, каждый его мускул напрягся, и он залез рукой в свои боксеры. Шлепки его ладони по члену сливались с ритмом толчков Доминика внутри меня, переливами наших прерывистых вдохов, проносящимся сквозь меня вихрем удовольствия. Может, сам он ко мне и не прикасался, но в этот момент мне казалось, что он так же близко, так же является частью всего этого. Эта мысль зажгла во мне яркую искру. Ее сияние усиливалось вместе с нарастающей волной блаженства все сильнее и сильнее, пока в моих венах не начали танцевать тени, а мое тело не задрожало. Я прижалась к Доминику, заставляя его входить в меня сильнее и быстрее. Наклонила голову, приглашая Дрея поцеловать меня. Провела пальцами по груди Джейкоба. А затем, в такт последнему стону Зиана, разлетелась на части. Пока я тряслась между тремя другими парнями, наш режиссер упал на матрас, изливаясь на пол. Его плечи опустились. Я положила ноги на кровать, и он, наклонив голову еще ниже, запечатлел на подушечке моей стопы осторожный поцелуй. Они все были здесь, со мной, там, где и должны были быть. Но чувство радости сопровождалось неприятным ощущением в животе. Я должна была придумать, как сделать так, чтобы на этот раз они остались со мной, чтобы ни один из злодеев за этими стенами больше никогда не встал между нами.